Пролог. Очередной день от провала. Человек шел по улице очередного осколка города, разрушенного зараженными. Он знал, что тут пусто, потому и шел открыто, не скрываясь. Одет он был в штаны карго серого цвета. Они были заправлены в удобные высокие берцы на высокой и мягкой подошве. Мотоциклетные наколенники были спущены на голень. На поясе висел раздобытый где-то пистолет в кобуре. Человек хоть и не особо умел стрелять, но оружие ему понравилось. Это был старенький, но добротный Глок. Поверх футболки была одета плотная кожаная куртка из комплекта мотоэкипировки. На спине небольшой рюкзак из этого же комплекта. Повязанная на голову застиранная бандана и странный сверток, одним концом торчащие из-за спины, довершали его образ. Взгляд черных глаз по привычке блуждал по домам впереди, высматривая зараженных. Особой цели человек не преследовал, он просто шел, куда глаза глядят. Единственное, что в этом направлении за два с лишним года жизни в чистилище, он еще не ходил. В пути человек был уже больше месяца. Он с некоторым удивлением отметил, что осколки городов начали редеть. Там, где он обитал, разные части мегаполисов проваливались практически вплотную друг к другу и тянулись многие сотни километров бесконечной мясорубки. Тут же осколки стали проще, попадались даже деревни. И сами зараженные как-то мельчали, высших попадалось все меньше, да и те редко когда достигали размеров тех мастодонтов, с которыми ему частенько приходилось рубиться в гуще умирающих городов. Все чаще городские осколки разделялись лесными массивами. Для человека это было удивительно, и он хотел понять, что происходит. И он наслаждался лесными запахами и царящим тут спокойствием. Через, наверное, час неспешной ходьбы, человек расслышал далекий шум. Выстрелы, понял он, много стреляют. Определив направление, человек также не спеша направился в ту сторону, свернув с широкой улицы во двор. Торопиться смысла не было, все равно там никого в живых не останется. На громкие звуки зараженные, даже низшие, наводятся преотлично. А тут такая канонада. Выйдя со двора на другую улицу, человек понял, что стрельба стихла. Ну вот и все, отстрелялись смертники, подумал он. Человек не сомневался в том, что живых там не осталось никого, а если и остались, то скоро обратятся. Но все же решил посмотреть, что же произошло. За все время пребывания в этом мире, он очень много раз слышал стрельбу, но никогда стрелявшие не выживали, да и вообще не выживал никто. Твари выедали всех, даже замешкавшихся низших. Развитые высшие не терпели конкуренции и бывало страшно сшибались между собой. Хоть мясо в этот мир и падало предостаточно, им этого было мало, всегда мало. Их голод был неутолим. Первое время, когда человек чаще убегал и прятался, чем вступал в схватку с зараженными, он сходил с ума от лезущего в голову ощущения вечного голода, не его голода. Позже он научился отсекать чужие эмоции. А как же тяжело ему было находиться под постоянным многотонным прессом эмоций тысяч постоянно гибнущих людей. Но, научился, свыкся и вроде бы даже остался при своем рассудке, во всяком случае, так он считал. Неторопливо передвигаясь по пустым улицам, человек услышал новый звук, будто кто-то огромный проламывает стены. Наверняка так и было. И человек пошел на этот звук. Через несколько минут в его сферу восприятия ворвалась чужая и яркая эмоция, безумный страх и отчаянное желание жить. Живой, необращенный, удивленно понял он и рванул навстречу. Человек, во что бы то ни стало, захотел спасти убегавшего от твари. Через несколько секунд пришло и ощущение голода монстра, что гнался за испуганным человечком. Глава 1. Примерно 10 км вглубь от абстрактной границы пекла, один из городских кластеров. Млять, са, шепотом ругался человек, пробирающийся через пустой двор. Как же так, парни, гребаный элитник, са. Лицо человека, овальное, с чуть впалыми щеками, покрытыми недельной щетиной, было искажено гримасой страха. В карих глазах плескался дичайший ужас. Человек был одет в изгвозданный грязью камуфляжный костюм, разгрузку, на спине висела ржка, на поясе болталась фляжка. В руках у него был автомат, напоминающий укороченный АК, но более новой модификации, чем 74-ка. Оружие было прокачано, на планке сверху закреплен голографический прицел, снизу на цевье тактическая рукоятка, магазин в спарке на клипсах, приклад заменен на складный и более эргономичный. И сам автомат был окрашен в защитный цвет. Боец спешил, движения его были дерганые, он постоянно вертел головой по сторонам. Да и правильно делал, нарваться на зараженных здесь, в пекле было расплюнуть. Пусть и до мнимой границы было не очень далеко, десяток, может 15 километров, но для Стикса это расстояние было очень большим. В пекле тем более, чем дальше вглубь, тем более густо располагались городские кластеры, тем больше была концентрация тварей. Этот кластер, по которому сейчас двигался мужчина, перезагрузился довольно давно, зараженных тут практически не было. Сам город носил на себе яркие следы кровавого побоища. Кости, много костей, выбитые стекла в окнах домов, темные пятна крови на стенах, следы пожаров. Многие стоящие машины были помяты, будто по ним прошлось стадо слонов. Отчасти так и было. Когда в свежий кластер врывается орда голодных тварей, они крушат все, до чего могут добраться. Человек старался передвигаться, не задевая останки и валявшийся вокруг мусор. Лишний шум был совсем ни к чему. Он убегал, убегал от твари, которая с легкостью уничтожила отлично подготовленную группу. Не помогла даже техника, а в составе отряда было два БТР-80А, 30-миллиметровые пушки. Это уже очень серьезно даже для развитых зараженных. Но и с их мощью не удалось свалить этого элитника. Про пулеметы, пусть и крупнокалиберные, и говорить нечего. Не помогли даже дары Улья. А группа была как на подбор, только с самыми полезными для рейдов умениями. Тварь напала на выезде из города, появилась как чертик из табакерки. Даже Сенс Атлас, опытнейший рейдер, не смог почувствовать элитника. Тварь за какие-то секунды вскрыла головную коробочку, вырвала башню с орудием и метнула ее в следующий заптром Урал. Сила броска была такова, что мощный и усиленный умельцами Улья грузовик превратился в груду покореженного металла. Выжить там было нереально. Потом тварь начала мигать. Это что-то вроде невидимости. Вот элитник исчез и спустя несколько секунд проявился уже за покореженным грузовиком, из которого еще слышались крики раненых. Ухватившись за мощный металлический бампер следующего Урала, тварь рывком его подбросила, переворачивая вверх колесами, чуть не оторвав переднюю часть тяжелой машины. Конечно, люди оборонялись. С двух пикапов бокового прикрытия били корды, но 12-миллиметровые патроны, даже бронебойные, никакого вреда твари не принесли. Элитник попросту не обращал внимания на такую мелочь. Перец, Клокстоппер, единственный успевший вылететь из кувыркнувшегося Урала, пулеметчик от бога, да еще и квас, подключился со своим ручным кордом, но также ничего не смог сделать. Тварь снова мигнула, и пулеметчик разлетелся в разные стороны. Ударил второй БТР, находящийся в хвосте колонны. Тяжелые 30-миллиметровые выстрелы рикошетили от возникшего белесого сияния в местах попаданий. Мигнув еще раз, элитник появился уже рядом с одним из пикапов. Мощным ударом тварь смела тяжелую машину. Кувыркаясь в воздухе, разбрасывая в разные стороны людей, она пролетела метров 10, пока с грохотом и лязгом не впечаталась в здание. Выстрелы уже грохотали отовсюду. Оставшиеся в живых трейсеры расположились подальше от разбитой колонны машин. Искать укрытие смысла не было, место нападения довольно открытое. Тварь в невероятном прыжке грузно и со скрежетом металла приземлилась на второй БТР, садя тяжелую машину на днище. Вырвав башню, элитник запустил вторую лапу внутрь машины, выковыривая оставшихся в живых людей. Страшные крики перекрыли даже грохот непрекращающейся стрельбы. И после этого началось форменное избиение. Потеряв главные калибры, рейдеры, до того больше года успешно охотившиеся на развитых зараженных, попросту не могли ничего противопоставить этой твари. От выстрела из РПГ монстр просто отмахнулся. Очень полезный дар Карпа, позволявший ему локально загустевать воздух, не сработал. Элитник был слишком быстр, несмотря на свои огромные размеры. Он будто предугадывал, где будет заморожена следующая область. Карпа хватило на 5 раз, выложился досуха, но так и не поймал монстра. Маскировка бабаха, штатного сапера, позволяющая укрыть людей и технику вплоть до звуков и запахов, тоже не работала. Чудище всегда и точно знало, где находятся укрытые даром бойцы. Тварь игралась с рейдерами, убивая их по одному или по двое, если они были рядом. Рвала на части, рассекала когтями, откусывала конечности, и все это проделывала невероятно быстро. Одна лишь ВЖК, снайпер группы, смогла нанести твари хоть какой-то урон. Один из ее даров позволял наполнять патроны энергией, отчего и без того тяжелая пуля 12,7 мм превращалась в убийственный снаряд, сила которого позволяла разнести череп даже хорошо развитой элите. Хватало сил в ЖК, правда, всего на пару выстрелов, но обычно этого было достаточно, так как рейдеры выводили жертву под ее огонь идеально. Щелкнул выстрел выхлопа. Монстра ж повело от такого удара, и он нелепо замотал головой. Невероятно, но запитанная даром пуля лишь отколола броневую пластину на скуле элитника. Тварь уже через секунду опомнилась, слизнула длинным фиолетовым языком кровь, взревела и, оторвав колесо от находящегося рядом перевернутого грузовика, запустила им в девушку. Ее просто размазало по асфальту. Вжика даже не успела использовать прозрачность, второй свой дар. Быстрая смерть, она и не поняла, что ее убило. Живых и дееспособных на этот момент осталось только трое. Кондор, командир отряда, Нюхач, следопыт и стрелок, да Алмаз, тоже стрелок. Сопротивляться уже было бессмысленно, оставалось только убегать, что и приказал сделать командир. До Кондора тварь добралась первым, он почти скрылся в доме, в который ранее ударился пикап. Второй джип, кстати, бросил группу на растерзание монстра после уничтожения второго ПТРа. Элитник сунул лапу в окно и достал уже окровавленный и орущий от нестерпимой боли ошметок. Даже его феноменальная реакция, дарованная Ульем, не спасла от когтей твари. И этим же куском она запустила в убегающего Алмаза. Того подбросила в воздух и спустя мгновение влепила в стоящий неподалеку автомобиль. Переломанный куклой он так и остался лежать на дороге. Даже способность на время укреплять тело до твердости металла не спасла его от страшного удара. Хотя, может, он и был еще жив. Нюхач этого уже не видел. Он был в соседнем дворе, убегая, не разбирая дороги. Рейдер думал, что убежал, что тварь останется на побоище утолять голод останками его друзей. Отчаяние и досада от потери близких людей топило Нюхача с такой силой, что хотелось выть. Но сейчас было важнее спастись самому. Сквозь застилающие глаза слезы и капли пота он оглядывался, осматривая пустые дома, проемы окон, лишь бы не пропустить какого-нибудь затесавшегося на пустом кластере зараженного элитника, покрошившего его группу, не было слышно. Но учесть, насколько неожиданно и тихо появилась тварь, ей ничего не стоило быть в двух шагах от Нюхача. От этих мыслей ему резко поплохело. Умирать отчаянно не хотелось. Он на ходу сорвал фляжку и приложился к ней, наполовину опустошая. Живчик горячей волной провалился в желудок, придавая сил. Нюхач снова огляделся. В доме впереди была арка, выводящая в соседний двор или на проезжую часть. Он рванул туда, сейчас даже не думая, куда бежит, лишь бы оказаться подальше от неуязвимого монстра. Нюхач молился всем известным ему богам, чтобы элитник оставил его в покое и дал уйти. Еще минут 10 рейдер бежал, сменялись дворы и улицы. Картина везде была одна, разбросанные костяки и разруха. Он забежал в ближайший подъезд дома, стараясь не шуметь, и залетел в первую же открытую квартиру на первом этаже. В помещении словно мамай прошел. Мебель раздолбана в труху, на стенах глубокие борозды от когтей и брызги потемневшей крови. Явно поработала тварь не меньше топтуна или кусача, машинально отметил мужчина. Запаха разложения почти не было, выветрилось через выбитые окна. Осматривать квартиру он не стал, знал, что тут пусто. Следопытом отряда он был не зря, его дар позволял чувствовать живых существ в некотором радиусе и видеть их тепловой след. И опять же, он, как и погибший в первой коробочке Атлас, не смог учуять ту страшную тварь. Рейдер зашел на кухню. Тут был такой же беспорядок. Ни одной целой вещи. Нюхач решил передохнуть несколько минут. В панике он отмахал по городу не меньше 3 километров. Привалившись к стене, мужчина медленно сполз по ней и прикрыл глаза. «Ну как так-то, а?» – прошептал он дрожащим голосом. «Выберусь, нажрусь за вас, ребята, выпью, бухать буду, пока ласты не склею». В голове Нюхача проносились воспоминания о погибших друзьях. Отряд сложился уже довольно давно, по меркам Улья. Больше 10 удачных рейдов в пекло. Их называли северными, потому что отмороженные и наркоманы адреналиновые. Только такие и ходят по краю. Профи, все ветераны Стикса, прожившие тут не меньше 2-3 лет, с развитыми дарами, у кого и не по одному, катались как сыр в масле. Из каждого рейда приносили не меньше 20 жемчужин на продажу. Сколько использовали сами, никто не знал. У них даже знахарь свой был. Горох со спаранами вообще не считали. Многие в ближайшем к пеклу стабе, гвардейском, где они базировались, завидовали им. Но рыпнуться боялись, знали, что огребут. Отряд Кондора уважали, многие хотели к ним присоединиться. Но жесточайший отбор проходили немногие из желающих. Кондор, суровый, но правильный командир, прожил в Стиксе дольше всех. Бабаха, балагур и душа всей их гоп-компании. Красавица Вжика, бьющая без промаха, что из ствола, что кулаком. Перец, единственный квас в их группе, вспыльчивый, как вулкан, но за своих и жизнь бы отдал, собственно и отдал. Атлас, вечно спокойный и рассудительный, хоть и моложе всех, и все другие пацаны, кто сложил сегодня голову, все они были уникальны и были настоящей семьей, а какая-то еучая тварь меньше, чем за пару минут всех убила. Но это Ули, страшных историй здесь тысячи, страшных смертей миллионы, они и так ходили по краю, вот и нарвались, пусть и свято чтили обычаи Стикса. Страшный грохот, будто тараном выломали стену, разорвал тишину, у нюхача душа в пятки ушла, машинально отметив, что звук донесся из каких-то соседних дворов, он отчетливо понял, это та тварь идет за ним. Снова накатил ужас, нюхач глухо завыл и, подбросив себя на ноги, рванул к окну. Кулем выпав с первого этажа и удачно приземлившись на ноги, рейдер устремился дальше, вглубь города. Элитник явно решил напоследок поиграть в кошки-мышки. Нюхач прекрасно понимал, что тварь может догнать его очень быстро, но шли минуты, а она не показывалась, только громыхала, разбрасывая в стороны автомобили и довольно порыкивала, нагоняя еще больше и ужасно и без того напуганного рейдера. Монстр был уже близко, буквально за домом, который нюхач только что миновал, забежав в очередной пустынный двор. Метрах в 50 впереди был проход между домами. Рейдер устремился туда. Он уже не заботился о тишине. Позади его гнала тварь, рядом с которой не покажется ни один зараженный развитием ниже. Монстру надоело играть с прыткой едой, и он уже решил заканчивать погоню. Но еда прошмыгнула между двух твердых коробок, где обычно прятались вкусные мягкотелые со своими вопящими детенышами. Проход был узок, твари там не протиснутся. Она недовольно взрыкнула и устремилась в обход. Страх убегающей еды был ярким маяком, указывающим, где находится жертва. Монстр не боялся потерять добычу. Нюхач вылетел из прохода между домами и свернул по улице налево, даже не заметив, как перелетел через стоящую у тротуара разбитую машину. Страх гнал его вперед. Рейдер понимал, что ему не убежать, но тело желало жить. Выбежав на перекресток, нюхач оглянулся и с ужасом увидел несущуюся по дороге тварь. Элитник тоже его увидел и, довольно зарычав, ускорился так, что когти вырывали куски асфальта. Их разделяло метров 40, которые тварь могла преодолеть за несколько секунд. Рейдер понял, что жить ему осталось не больше минуты. Он тоже ускорился, заставляя пылать и так горящие болью легкие. Миновав перекресток, нюхач рванул дальше по дороге, высматривая хоть какой-то проход между домами, но видно, Ули сегодня решил добить их всех. Прохода не было, не было даже какого-нибудь паршивого магазинчика, в который рейдер мог бы забежать и попытаться выиграть у смерти несколько лишних минут. Нюхач завыл от отчаяния, снова оглядываясь. Твари еще не было видно, но ее громогласный рык громким эхом разносился по улицам. Нюхач снова кинул взгляд вперед и с ужасом увидел буквально в полуметре от себя пустую детскую коляску. Он уже не успевал ни перепрыгнуть, ни обижать ее. Рейдер на полной скорости врезался в коляску и с криком покатился по асфальту. Мелькнула мысль, отбегался. Силы разом покинули нюхача. Он тяжело поднялся на четвереньки и поднял голову, посмотрев вперед, и увидел метрах в 5 от себя фигуру человека. Нюхач готов был поклясться Улим, что до встречи с этой чертовой коляской улица была пуста. Незнакомец был не по-рейдерски странно одет и спокойно стоял, чуть склонив на бок голову. Он был достаточно высоким, но явно не выше 1,90 м, хорошо сложен, хотя из-за одежды и не очень было понятно. Его можно было назвать легкоатлетом, почему-то именно такое сравнение пришло в голову рейдеру. Удивлению нюхача не было предела, на секунду он даже забыл про элитника, наступающего ему на пятки. А потом он увидел глаза незнакомца, бездонные черные провалы на лице с острыми, даже хищными, но правильными чертами. Такие глаза нюхач видел каждый раз, когда с отрядом охотился на развитых зараженных. «Да что же это?» — обреченно проскулил рейдер. Чуйка, и без того беснующаяся сейчас, буквально впала в истерику от ощущения опасности, исходящей от этого человека. А человека ли вообще? Это ощущение навалилось на нюхача таким тяжелым прессом, что он и вдохнуть не мог. Позади вновь раздался грохот. Видимо, элитник решил срезать угол, просто проломив своей тушей край дома. Рейдер как-то отстраненно воспринял этот звук. Он не видел облака пыли, поднятого разрушением угла дома, не видел разлетающихся бетонных обломков и машины, отлетевшей в сторону от мощного удара. Не видел он и как из этой пыльной завесы выскочил монстр, гнавший его по городу с места стычки. Нюхач застывшим от ужаса взглядом смотрел в глаза незнакомцу. Позади раздалось грозное рычание, и рейдер заставил себя обернуться. Тварь остановилась в паре десятков метров от них. Она стояла на всех четырех лапах и сейчас выглядела какой-то помесью дикобраза с бульдогом, разве что родил этого гибрида ум какого-то больного на голову садиста вивисектора. Даже стоя на всех четырех лапах, монстр был огромен, метра три в холке. В пылу боя, Нюхач это отметил мельком, только сейчас оценив размер твари. Перекачанные мышцы бугрились под морщинистой серой кожей. Пластины брони покрывали почти все тело и щерились множеством острых шипов. «Чего он медлит?» — сверкнула мысль в голове Нюхача и так же быстро исчезла. Элитник между тем разъявил свою огромную пасть и гортанным низким басом заклокотал. «Чё рычишь, Бельна?» — вдруг послышался обычный мужской голос. В нем даже проскользнула усмешка. Нюхач обернулся на незнакомца. Тот спокойно, будто и не было совсем рядом опаснейшего матерого элитника, скинул на дорогу рюкзак, потянул из-за спины какой-то сверток. Развернув его, незнакомец взял в руки странные полупрозрачные чуть изогнутые клинки. Это была единственная ассоциация, пришедшая в голову Нюхачу. Он таки был любителем всякого необычного холодника, но мечами в классическом виде эти заостренные тонкие пластины не были. Они больше напоминали какие-то плоские шипы или длинные когти. Сзади снова послышалось глухое рычание. Нюхач опять обернулся и с удивлением увидел, как тварь попятилась. А человек пошел навстречу элитнику, который сейчас весь как-то подобрался, будто решал, что ему предпринять. Однако решить монстру не успел. Незнакомец, пройдя мимо рейдера, вдруг ускорился, покрыв разом с десяток метров и резко взмахнул рукой. С диким треском разрываемого асфальта в элитника понеслась еле заметная волна, оставляющая за собой глубокую рану на дороге. С еще более жутким треском эта волна врезалась в морду монстра. Костяные пластины от страшного удара буквально вмялись внутрь, глаза и кожа лопнули, разбрызгивая в разные стороны черную кровь. А незнакомец, не останавливаясь, высоко подпрыгнул и, перелетев голову твари, приземлился среди острых шипов на спине. Моментально развернувшись, он без замаха легко вонзил почти по рукоять оба клинка в броневую пластину, закрывающую споровый мешок монстра. Элитник тут же застыл. Так же резко прекратился рев из изуродованной уже беззубой пасти. Тело монстра мелко задрожало. Спустя секунду лапы подкосились, и он ткнулся разможженной головой в канаву, оставленную на дороге ударом человека. Занавес. Ощущение опасности, густо разлитое в воздухе, резко сошло на нет. Нюхач громко прокашлялся, оказывается, он и не дышал даже. И тут на него накатило осознание. Этот незнакомец за какие-то 10 секунд свалил элитника, который меньше чем за 2 минуты уничтожил хорошо подготовленный опытный отряд, без нормального оружия. Просто зарезал, как свинью. Рейдер перевернулся и уселся назад, положив руки на согнутые в коленях ноги. Он жив, но надолго ли? Мысли ворочались неохотно, еще и отходняк начался. Нюхача трясло, он снова приложился к фляжке, но легче не стало. Незнакомец между тем выдернул клинки из трупа и снова воткнул их где-то в районе плеча твари. Рейдер даже удивился, насколько легко они пробивают костяную броню элитника, даже дохлого. Он слышал, что при жизни у элиты появляется какое-то кинетическое поле, защищающее их от выстрелов. Да и сам наблюдал это вот буквально час назад. Тридцатка отскакивала от энергетического щита монстра как горох от стенки. А ведь элитник был еще жив, когда незнакомец проткнул его. Да пусть даже и не было этого поля, все равно пробить вручную пластину брони таких тварей практически нереально. Тем более над споровым мешком. Это же какой силой обладать нужно? В силе незнакомца Нюхач смог убедиться буквально через пару секунд. Он присел возле пробитой им пластины, ухватился руками за край и, хыкнув, оторвал ее от трупа монстра. Сказать, что у Нюхача отвисла челюсть, это ничего не сказать. С широко открытым ртом он наблюдал, как человек наклонился над поврежденным споровым мешком, также легко разорвал оболочку и запустил руки внутрь. И тут рейдер удивился еще больше, хотя уж куда, предел наступил давно. Незнакомец начал вываливать наружу чистейший янтарь вперемешку со спаранами и горохом, словно обычный мусор, как тот, что валяется вокруг. Что-то складывал в карман на штанах, по-любому жемчуг, подумал рейдер, с такого монстра не меньше 4-5 шариков взять можно. Покончив с трофеями, человек выдернул свои клинки, на них крови даже не было, и спрыгнув с трупа, пошел к Нюхачу. Тот весь подобрался, не зная чего ожидать. Автомат висел на груди, но толку от него даже вскинуть не успеет. Человек остановился в паре шагов от рейдера, нависнув над ним, как скала, хотя и не был одарен богатырским телосложением. Нюхач поднял на него взгляд и снова чуйка засвербела. Он понял, что именно сейчас решается его судьба. «В который раз уже за сегодняшний день? Живой?» – спросил незнакомец. Вопрос был задан со странным выражением, будто спрашивал он не про самочувствие, а живой ли Нюхач вообще. «Ага», – просипел рейдер. Человек наклонил на бок голову и несколько секунд рассматривал Нюхача, что-то про себя решая. Ощущение опасности схлынуло. «Идем», – незнакомец обошел рейдера и поднял тряпицу, старую потертую плащ-палатку, заворачивая в нее клинки. Потом он взял рюкзак и вместе со свертком закинул за спину. Снова посмотрел на сидящего рейдера и сказал: «Вставай уже и пойдем, никто тебя не будет убивать». Глава 2. Примерно 15 км вглубь от абстрактной границы пекла. Один из городских кластеров. Рейдер тяжело поднялся с асфальта и сначала двинулся за странным человеком. «Погоди», — опомнился Нюхач, — «а как же?» Незнакомец обернулся и вопросительно взглянул на рейдера. Нюхач махнул рукой себе за спину. «Там потрохов осталось, ведь ты не взял янтарь, спараны, горох», — неуверенно проговорил он. Нюхач поймал себя на мысли, он никогда ни перед кем не лебезил, а тут мямлит как ребенок. Хотя ситуация была из ряда вон: гибель друзей, безумная гонка со смертью и этот невероятный по силе человек с пугающими глазами. «Хват, не иначе», — мелькнула запоздалая мысль. «Ведь кем он еще мог быть? Ходить по пеклу без оружия и убивать элиту голыми руками». Человек как-то странно посмотрел на Нюхача, явно не понимая, о чем он. «Зачем тебе этот мусор?» У рейдера вновь отвисла челюсть от удивления. «Мусор? Да на то, что так небрежно разбросал этот человек, в любом стабе можно прожить месяц, ни в чем себе не отказывая. Незнакомец же, что-то решив для себя, махнул головой в сторону трупа твари и продолжил: «Забирай, хотя не знаю, зачем тебе. Бусин нам хватит». Что-то у Нюхача не сошлось в голове. Своими словами он поверг рейдера в ступор. «Как это? Зачем? Какие бусины? Или он про жемчуг? И что значит «нам хватит»? Он что, решил поделиться?» Человек поторопил Нюхача: «Так что, идем или как?» Рейдер мотнул головой, выбросив пока из головы все вопросы, и быстрым шагом направился к туше, на ходу отстегивая от разгрузки ржку. Подойдя к разбросанным у трупа потрохам из спорового мешка, Нюхач присвистнул. Свободного места в рюкзаке точно не хватит. Одним янтарем можно было забить всю ржку и еще останется. А спаранов только на первый взгляд было больше сотни. Как бы ни было жалко, но янтарь придется оставить. Искать пакет рейдер не стал, хоть мусора вокруг было много. И таскать неудобно, это же пекло. И очень уж не хотелось нервировать странного незнакомца. Конечно, было неправильно забирать чужие трофеи, но этот загадочный человек ясно дал понять, что горох с янтарем ему не нужны. Минут пять Нюхач провозился, отделяя от янтаря спараны с горохом и скидывая их в рюкзак. Получилось в итоге больше 150 спаранов и больше полусотни горошин. Охренительный хабар с одной лишь твари, и это только то, что валялось на асфальте. Лезть на тушу рейдер уже не стал. Закрепив обратно на разгрузке заметно отяжелевший рюкзак, рейдер пошел к спокойно стоящему человеку, который с явным интересом следил за его действиями. Нюхач мысленно покачал головой: «Ни хрена не понимаю». Минут 10 уже они молча шли через дворы разрушенного города. Нюхач шел позади и постоянно осматривался. Отходняк от пережитых событий начал накатывать с новой силой. «Живчик уже почти закончился, нужно раздобыть где-то алкоголь», — подумал рейдер. Пока шли, Нюхач разглядывал впереди идущего человека и не переставал удивляться. Идет так, будто вокруг не рыщут в поисках жратвы зараженные, пусть совсем рядом их и не было, и будто не было вокруг разрушенного тварями города, будто он и не в пекле вовсе, а рядом с каким-нибудь большим стабом, где твари зачищают в ноль. Кто он такой? На кваза не похож, хотя его страшные глаза именно об этом и говорят. Вообще, всякое может быть, в улье полно загадок, и вот очередная идет впереди. Хват, без сомнений, но этот вопрос на лице. Когда рейдер заговорил о спаранах и интерес во взгляде незнакомца, когда Нюхач их собирал, ставило в тупик бывалого жителя Стикса. Одет он был тоже не как опытный ходок по улью. Да, вещи подобраны удобные, но не более того, больше для прогулки, а не для выживания в условиях улья. Миновав очередную неширокую улицу, люди зашли во двор, образованный двумя П-образными девятиэтажками. Как и везде, тут царила разруха. Измятые автомобили, Кости, огромное количество костей. Темные бурые пятна везде, куда ни посмотри. Посреди двора детская площадка. Взрытый, будто бульдозер разворачивался, песок. Смятые качели, свернутая на бок горка. И снова кости. Обрывки одежды ярких красок. Сейчас, правда, потемневшие от крови. Чуть в стороне валяется окровавленная коляска. По ней будто ударили сверху. Может, так и было. Жуткая картина. И так везде в пекле. Бесконечная кровавая резня, миллионы ужасных смертей ежечасно. Нюхач отогнал мрачные мысли. Человек впереди все так же шел, не обращая внимания на картины разрушений. Вдруг он встал как вкопанный, и рейдер чуть не врезался в него. «Тебе передохнуть нужно. Завтра опять провал, а до границы осколка далековато», — бросил через плечо незнакомец и пошел к ближайшему дому. Нюхач его сначала не понял, очень непривычные названия знакомых явлений. «Провал? Это что, перезагрузка что ли? Завтра?» Да как он ворох вопросов снова начал мучить более-менее успокоившееся сознание рейдера. Они зашли в ближайший подъезд. Зашли как к себе домой, только мусор и кости переступали. Пусть Нюхач не ощущал вокруг зараженных, но по привычке напрягся, высматривая угрозу. Да и никак нельзя тут расслабляться. А этот тип шагает себе и не парится. Либо так уверен в себе, либо дурак. Хотя на дурака как раз и не похож. Забрались аж на седьмой этаж. Почему? Нюхач не понял. Сложилось впечатление, что незнакомец точно знает, куда идти. На площадке из четырех квартир была закрыта лишь одна. Именно в нее и зашел человек. Дверь попросту вышиб из проема несколькими ударами ноги, подняв такой шум, что должно было быть слышно на краю кластера. Нюхач хотел выругаться на человека за его глупую беспечность, но незнакомец обернулся к нему и сказал: «Низшие к нам не сунутся, боятся, да и нет их поблизости». Странный человек говорил отрывистыми фразами: «Высших тут больше нет, хозяина этой территории я и убил. Веселье завтра начнется, когда припрется основная шобла, а царь, оказывается, помер», — закончил он с усмешкой. Еще рейдер понял, что этому человеку трудно дается долго говорить. «Писце какой-то», — подумал Нюхач, — юмора он не понял. Квартира оказалась совсем нетронутой, только пыль покрывала все поверхности. Не новая мебель, явно не отечественного изготовления. Светлые обои в прихожей с каким-то затейливым узором, ковролин на полу. Хозяевам этого жилища повезло не находиться тут во время перезагрузки. А может и не повезло, на работе, например, были. Вариантов много, но думать об этом Нюхач не стал. Куда более его занимал человек, что спас его. Незнакомец направился прямиком на кухню. Оттуда послышались звуки гремящей посуды. Нюхач мельком осмотрел остальные комнаты. Тут явно жили не бедные люди. Неплохой ремонт. В гостиной на стене плоский телевизор метра полтора диагональю. В спальне рядом с большой, аккуратно заправленной кроватью стояла детская. В третьей комнате, самой маленькой, был явно рабочий кабинет, два компьютера с большими мониторами и дорогой периферии, сканер, принтер, два планшета немаленькой диагонали. Тут же нашелся и мини-бар. Нюхач быстро его вскрыл и достал пару литровых бутылок коньяка незнакомой марки. Одна уже была початой. Зайдя на кухню, рейдер обнаружил незнакомца стоящим у окна. Рюкзака со свертком, как и куртки, на нем уже не было. Повесил на стул у большого стола. Он был в одноцветной футболке. Рейдер отметил перевитые жилами и мышцами руки. Как он и предполагал, сложен незнакомец был хорошо. Заметил и ровный застарелый шрам на левой руке, начинающийся от середины предплечья и уходящий под рукав. Это было странно, в улье на иммунных после ранений шрамы сходят очень быстро. «Есть хочешь?» — больше утвердил, чем спросил человек, не поворачиваясь от окна. «Угощайся, все на столе». Там уже были чашки и на спиртовке грелся чуть помятый котелок с водой. Рядом лежал открытый пакет с заварным чаем и четыре банки тушенки. Рейдер поставил бутылки на стол, звякнув ими, скинул с себя рюкзак. Автомат с чудом уцелевшим после падения прицелом поставил у стены недалеко от себя. Потом уселся на стул. Незнакомец развернулся. У рейдера снова ёкнуло сердце от вида его глаз. До странности, но они очень гармонично смотрелись на его лице. Чуйка молчала. Он посмотрел на бутылки и усмехнулся. «За спасение, я так-то не особо пьющий», — говорил человек рубленными фразами и будто подбирал слова. Ощущалось, что разговаривать ему приходится нечасто, и тон его голоса подошел бы роботу, а не человеку. Нюхач удивился вопросу: какой нахер бухать? От спорового сушняка уже в горле дерет, хоть и вылокал за прошедшие часы его почти всю флягу. сказалось напряжение последних событий, Дайдар во время погони работал на всю катушку. Бухать в стабе будем, если выберемся. Живчика надо набодяжить, мой кончился почти. Рейдер не увидел, как вопросительно посмотрел на него человек. В этот момент нюхач рылся в ржке в поисках марли. Еще хотел достать имзе, не дело с чужого кармана питаться. Вытащив необходимое на стол, нюхач сказал: «Тоже угощайся, я пока живчик сделаю, и спасибо, я тебе должен теперь, как звать-то тебя?» Все спросить не получалось. Незнакомец сидел с выражением абсолютного непонимания. Чуть помедлив, будто что-то вспоминая, человек ответил и снова поверг рейдера в ступор. Виктор, после некоторой паузы продолжил: «Мальцев». Рейдер совсем ничего не понимал. Он кинул спаран в бутылку с коньяком, заметив интерес у этого кого, с силой потерев лицо, нюхач медленно проговорил: «Меня нюхач зовут. Старые имена здесь не в почете. Кто-то же крестил тебя. Должен же ты эти вещи знать. Проживчик, будто в первый раз слышишь. Вид у тебя сейчас как у того свежака. Крестился в детстве еще в том мире». Разговор зашел в тупик. Нюхач просто не мог сообразить, как разговаривать с этим человеком. Элиту валит как Чак Норрис бандосов, а элементарных вещей будто и не знает. Бульканье из закипающей воды разрядило обстановку. Виктор дунул на огонь и вытащил из пакета горсть чая, бросив в котелок. Накрыл крышкой и снова вопросительно посмотрел на рейдера. А он со скрежетом в голове соображал, как продолжить разговор. «Может, про себя расскажешь сначала, а то я уже ни хрена не пойму. Потом про себя расскажу, от чего-то же надо оттолкнуться». Виктор склонил голову на бок, внимательно смотря на рейдера. С десяток секунд помолчал, а потом начал говорить. И чем дальше заходил рассказ, тем больше нюхач охреневал, изредка уточняя непонятные уже ему моменты. Начало рассказа оригинальностью не отличалось. Так случается с каждым свежаком, кому повезло или не повезло, с какой стороны посмотреть, выжить после провала в улей. Туман с химическим привкусом, потеря сознания, потом непонимание, что случилось, ни связи, ни электричества, и странный нарастающий сушняк с головной болью, которые не заглушить ни водой, ни таблетками. Единственное отличие от всех историй появления, провалился Виктор в самой глубине пекла, куда ни один разумный рейдер, да и безумный тоже, не то что не полезет, даже мысли такой не возникнет. Выжил Виктор чудом, иначе и не сказать. В его версии Земли, мир был на грани Второй мировой войны, правда, на дворе был уже 21 век, год 18-й. В 39-м году 20 века Германия не напала. Первую мировую развязали британцы в союзе с Францией в 24-м году. Немцы вообще были хорошими. Ко Второй мировой мир скатывался уже по вине азиатов, начавших агрессивно распространять свое влияние на ближайшие страны, включая и Российский Союз. Да, в версии мира Виктора, Российская империя плавно и без революций переросла в Российский Союз. Этакий демократический социализм. Звучит дико, но правители как-то смогли это реализовать. И жилось в общем-то неплохо. Провал, как называл перезагрузку Виктор, случился с утра, когда люди еще только собирались на работу и по делам. Он же, когда очнулся, решил, что все, началось. Спустился в подвал дома, благо доступ был. Жил он не в новострое, а в старенькой пятиэтажке. В подвале помимо коммуникаций были и кладовки жителей. Там он и решил укрыться. Одно было плохо, как сначала думал он, в его кладовой есть небольшое оконце, да еще и без решеток, все недосуг было поставить, но в дальнейшем именно оно и спасло его. А позже пришли они сотни тварей, описать которых не взялся бы и сумасшедший. Они захлестнули город всепожирающей волной. Наблюдать за происходящим Виктор не решился, ему вполне хватало и звуков, пробивающихся через маленькое окно. Орали люди, стоял грохот разрушений, и рев, от которого душа в пятки уходила. Виктор лишь один раз выглянул в окно, видно было не очень, но даже того, что он увидел, хватило, чтобы посидеть от ужаса. Он больше суток просидел в кладовой среди старых вещей, боясь пошевелиться. Нарастающая головная боль и дичайший сушняк сводили с ума, но больше давило происходящее снаружи. Иногда дом сотрясало от чьей-то тяжелой поступи. Гул криков и рев монстров был слышен постоянно. В какой-то момент, вынырнув из очередного приступа болезненного забытья, Виктор понял, что твари не слышно. Он попытался встать, но с первого раза не вышло. Не вышло и с десятого. Голову разрывало от боли, а язык прилип к небу. Кое-как Виктору удалось дотянуться до рюкзака, который он прихватил с собой. Минут 10 ему потребовалось, чтобы нащупать молнию и вытащить пластиковую бутылку воды. Дрожащими руками он поднес ее ко рту. Виктор осушил ее в один присест. Легче не стало, может быть, совсем немного. Еще некоторое время он просидел неподвижно и решил все же начать что-то делать. Еще минут 10 понадобилось ему, чтобы встать. Опираясь по стене, Виктор добрался до двери, но открыть не смог. Что-то приперло ее с той стороны, а может и сил не хватало. Потолкав дверь еще с минуту, Виктор совсем было отчаялся, но взгляд упал на окно. Вот он выход. Минут через 20 удалось выбраться. Пришлось разбить стекла, но иначе было не вылезти. Он уже не боялся шуметь. Он находился в каком-то полусне, боль затмевала разум. Оказавшись на улице, Виктор чуть не вырубился от смрада, исходящего от растерзанных тел и гари. В глазах троилось. Вокруг стояла практически тишина, лишь ветер гонял по улице мусор. И тут слух Виктора тронул какой-то звук. Шелест или стрекот, он не понимал, но звук приближался. Через минуту он через туман в глазах увидел какое-то огромное черное пятно, выплывшее из-за соседнего дома. Звук исходил от него, а еще через десяток секунд по мозгам ударил визг, будто сотни циркулярок пилили неподдающийся металл. Откуда-то сверху на это пятно свалилось еще одно, но более светлое. На Виктора в этот момент будто скала обвалилась, и он отключился. Сколько прошло времени, прежде чем он очнулся, было непонятно. Уже вечерело, а может, был рассвет. Голова нещадно раскалывалась. Сушило так, что язык будто заполнил весь рот. Глаза в сгущающейся темноте почти ничего не видели. Тишина стояла оглушающая, а может, уже и уши отказывались воспринимать звуки. Виктор полз. Его что-то звало. Он полз в сторону чернеющей кучи посреди разрушенного двора. Час, может, больше прошло, прежде чем Виктор достиг смердящей кучи. Но не к этой куче он так упорно полз. Рядом, вытяни только руку, валялись в куче какой-то белой субстанции, 4 белых шарика. И вот они-то и тянули к себе Виктора. Белые, 4. Изумленно переспросил нюхач, и что дальше? Съел. Чуть не сдох, правда. Провалялся рядом с трупом иного, наверное, еще сутки. А может и неделю, хрен его знает. Нюхач откинулся на спинку стула. Да, про хиктеров, даже беложемчужников он слышал. Но чтобы так, и что дальше? Виктор некоторое время помолчал, потом протянул руки к котелку и, шикнув, разлил в чашке чай. «Чай?» – кивнул он. «Дальше-то что?» «Нет, теперь ты. Я уже понял, этот мир куда больше, чем я представлял. Живчик, с параны зачем это?» Он кивнул на коньяк и посмотрел в глаза нюхачу. У того снова мороз по коже пробежал. Пытаться давить на него явно не стоит. «Ладно», – нюхач глубоко вздохнул, встал со стула и, подхватив кастрюлю с другого стола, накрыл ее марлей. Уже процеживая коньячный раствор, он продолжил: «Этот мир называют Стикс, или Улей, потому что состоит из этаких сот, куда и проваливаются города, леса и все остальное. Мы иммунные. Те, кого зараза не превратила в урчащую тварь, называем эти соты кластерами. Не знаю, по какому принципу все работает, но умники из ученых говорят, что происходит копирование частей местности из наших вариантов мира. То есть ты, уже не ты, а копия тебя того, что осталось ну там». Виктор потер короткие волосы ладонью. Было видно, что слова нюхача его взволновали. «Значит, да, родные, друзья, даже ты сам остались в том мире и спокойно ходит на работу, трахаются, детей растят, а ты здешний всего лишь копия. Поэтому я и говорил, что старое имя нужно оставлять там. В Стиксе много суеверий, и поверь, большинство из них реальнее некуда». Нюхач сделал паузу, переставил кастрюлю на стол и уселся. Достав флягу, он стал аккуратно выливать готовый живчик уже туда. Закончив, рейдер повесил флягу на пояс и отпил чая. Удовлетворенно кивнув, продолжил: «Так что надо крестить тебя заново. Про твари рассказывать не буду, уверен, ты знаешь о них больше меня. Сколько ты здесь?» «Года 2,5. Плюс-минус». Нюхач мотнул головой. «Больше 2 лет в пекле». Поразился нюхач. «Пекло, разведанные земли в Улье делятся, примерно и очень приблизительно, на 3 части. Западный пояс — это и есть пекло. Кластер городов-мегаполисов, которые грузятся вплотную и тянутся на сотни километров. Мясорубка, которая никогда не заканчивается. Как ты там выжил?» Нюхач отпил чай. «На востоке хозяйничают внешники. Так мы называем тех, кто смог пробить порталы сюда специально. Обычно их технологии несколько опережают наши. То есть привычный смартфон уже старье для них. С ними лучше не связываться. Они режут нас, иммунных, на органы и делают из потрохов лекарства. Там, конечно, все намного сложнее, но это основное. Есть еще налды. Их технологии — это вообще фантастика. Увидишь чувака, закованного в космоброню, беги. Или пулю в лоб пускай. Спросишь, раз они такие крутые, почему не захватят тут все? Не могут. Зараза, и это тоже. Плюс тут не полетаешь особо. Есть зоны, черные такие, должен был видеть, в них любая электроника дохнет. Так вот, на востоке такой черноты полно, а у внешников многое на электронике завязано. Ну и еще много разных причин. Им гораздо выгоднее нанимать иммунных, таких мы мурами зовем. Они делают для внешников грязную работу, таскают потроха и ништяки всякие. Золото и драгоценности сюда ведь бесконечно падают, а внешники это все на ура забирают. Между этими поясами обитаем мы, иммунные. Бьемся с мурами, с внешниками, с тварями. Твари жрут нас. Муры с переменным успехом режут нас, а мы их. Есть еще и куча всяких сект. С минуту Виктор молчал, осмысливая новую информацию, но получалось плохо, слишком ее было много. Что за живчик? Наша жизнь и наше проклятие. Зараза сидит в нас так же крепко, как и в тварях, только наш организм ее подчинил. А чтобы жить, мы должны употреблять раствор из спаранов. Спараны и горох добываем из тварей. Сам же раствор необходим нам, как воздух. Он поддерживает нас, лечит. Если долго не пить, то станешь рано или поздно тварью. Как ты выжил без него? Виктор полез в небольшой подсумок на поясе и выкатил на стол 3 жемчужины. 2 черных и 1 красную. Взял в руку черную и выставил перед нюхачом. Бусины. Пара черных в неделю. Плюс-минус. Теперь нюхач потер свои волосы. Слов не было. Нокаут. Звездец это ж. Удивлен? Наверное, я какой-то необычный, усмехнулся Виктор. Ох те, протянул нюхач. Ты тебе просто несказанно повезло. Так повезло, не надо пить живчик. Тут теперь нюхач усмехнулся. Только вот жизнь твоя слишком дорогая выходит. По 2 черных в неделю. Чтобы ты знал, нюхач кивнул на жемчуг. Никто и никогда и нигде не слышал, чтобы жемчуг вместо живчика использовали. Жемчуг — это самое дорогое, что можно получить с тварей. С их помощью мы развиваем дары. Про них ты тоже знаешь. Элитнику череп проломил же. Правда, не видел еще столь сильного дара. Жемчуг очень дорогой, так как достать его, сам понимаешь, трудно. Элита — это не те твари, с которыми можно справиться на раз-два. Хотя элита тебе не страшна, звездец, кому скажи, не поверит. Нюхач глубоко вдохнул, отпил еще чая и продолжил. Так вот, есть черные и красные, знаешь, черные, самые нестабильные. После них можно квазом стать, это иммунный, только выглядит как зараженный. Красные можно употреблять без опасений, но не часто. У тебя глаза, кстати, как у квазов или элиты. Знаю, и улыбнулся вовсе нет, не 32 зуба, а больше. Улыбка акулы, иначе и не скажешь. Заостренные зубы были чуть уже обычных человеческих и ровным рядом смыкались в устрашающем оскале. Ете, нюхач чуть со стула не упал, а Виктор тихо смеялся. Извини. «Впи у тебя, я чуть в штаны не накидал», — вспылил рейдер, но тут же успокоился и снова устроился на стуле поудобнее. «Но как ты внешность сохранил?» Виктор пожал плечами. «Не знаю, как объяснить это. У меня получается контролировать изменения. Я могу усилить определенный навык, управлять их развитием, так и с внешностью. Я однажды проснулся и не узнал себя, страшно испугался, а потом понял, что могу откатить это изменение тела, с глазами». Правда, не вышло, а зубы сам решил оставить, он на секунду запнулся, иногда помогают. Кстати, белый бус. Нюхач протестующе замахал руками и зачем-то опасливо огляделся. Стоп, ни слова больше, на кластерах о них не говорят, можно беду накликать. Тоже суеверие, но поверь, не просто так оно есть. Скажу лишь, что белый жемчуг — это вообще самая дорогая вещь в улье. Взволнованный нюхач вновь несколько раз вдохнул-выдохнул. Приняв ее, еще не обратившийся в тварь человек может стать иммунным. Белый жемчуг может дать новый дар, сразу развитый и всегда полезный. А еще за белку можно в некоторых областях небольшой стаб купить. Кстати, стабы — это кластера, которые не перезагружаются. Там и селятся иммунные. Как у вас все сложно. Да уж не сложнее, чем с тобой, буркнул рейдер. Вынужденную паузу заполнили едой. Вскрыли сухпай нюхача и с тушенкой Виктора под чаю мяли. Нюхач все думал, что же делать с Виктором. Абсолютно уникальный случай. Опытнейший ходок по пеклу, охотник на элиту. Что он видел, где был, сколько и какие дары у него, интересно. А то, что он сам себя из кваза обратно в человека сделал, вообще не верится. Правда, улыбка это его, обделаться можно. Но не верить Виктору повода вроде бы и нет. Видно по нему, что не врет. Как же он живет, с ума сойти можно, вроде смотришь на него, бывалый, а как разговаривать начали, ну свежак свежаком. Хотя они с нюхачом, можно сказать, из разных миров. Брать его с собой, а если ему башню сорвет, как он на стабе себя вести начнет, еще и жемчуг ему нужен. Если кто узнает, что он по две черных в неделю жрет, может и плохое задумать. Вот даже сейчас, сколько у него жемчуга, по-любому, в рюкзаке еще есть, и ценности их не знает. Как быть? Опять же, без Виктора ему никогда не выбраться из пекла. Горцем будешь, нарушил тишину нюхач. Чего? Имя у тебя теперь будет Горец. Крестник ты мой, первый, ответил рейдер. Виктор скептически посмотрел на нюхача. Традиции, очень важные, поверь. Пусть ты и не сталкивался ни с чем таким у себя в пекле, но все это есть и порой сильно влияет на жизнь. Виктор, теперь уже Горец, пожал плечами и спросил. А Горец почему? Тут и горта нет. Или потому, что я как дикарь перед тобой? Нюхач улыбнулся и ответил. И поэтому тоже. А вообще, есть кино такое. Горец называется. Про бессмертных, которые друг другу головы рубят ради силы. Так и ты. В пекле только бессмертный выжить и может. И рубишься ты с элитой ради этой самой силы. Да и мечи вон у тебя есть. Кивнул он на сверток. Не видел такого фильма. Видимо, не было в нашем мире. Да и не мечи это. А, неважно. Просто запомни, Виктора нет, он остался там, в другом мире, а ты, Горец, здесь. В некоторых стабах могут и пальнуть в тебя, если старым именем назовешься. Виктор Горец, только головой покачал. В принципе, ему было все равно, Горец так Горец. Да и лжи в словах нюхача он не ощущал, не ощущал плохого и в его эмоциях. Оказывается, мир не ограничен только этим пеклом. Есть и нормальные земли, где живут нормальные люди. Картина мира, которую долгое время для себя рисовал Горец, теперь обросла новыми контурами и подробностями, и ему остро захотелось эти контуры разукрасить, своими глазами увидеть все то, о чем говорил ему нюхач. Захотелось пообщаться и с другими людьми. Где-то из глубины его существа выглянул давно забытый обычный человек. Это ощущение было непривычно и даже немного пугало. Как оно все будет? Как его воспримут? Ведь по словам нюхача, Горец случай уникальный, и многие, скорее всего, захотят попробовать его на крепость, попытаются использовать в своих целях. Да, о себе распространяться нужно будет поменьше, и показывать, на что он способен, только в крайнем случае. Хотя Горцу с трудом верилось, что он такой уникальный. В истине, что на любую силу найдется еще большая сила, он убеждался в своих путешествиях по пеклу постоянно. «А как там в пекле?» – спросил нюхач после недолгой паузы. «Я прекрасно понимаю, что там жопа, но, так сказать, послушайте с первых рук, рассказывать долго». «Сейчас», — ответил Горец и снова полез в рюкзак. Он достал какой-то небольшой сверток. Оказалось, это смартфон, завернутый в кусок брезента. Дождавшись загрузки, Горец протянул его нюхачу. «В галерее полно роликов. Не знаю, зачем снимал их. Это еще поначалу, сейчас уже не занимаюсь этой ерундой. Только если интересное что-то обнаружу». Нюхач с опаской взял гаджет, будто он сейчас взорвется в руках. Спустя несколько секунд помещение кухни затопил негромкий многоголосый вой, перекрывающийся периодически громким ревом. По мере просмотра нюхач все больше бледнел. Пусть и снято все было с большого расстояния, с какой-то крыши, но рейдер все равно прекрасно понимал, что происходит. Досмотреть он не смог, слишком страшно и жутко это было. Да, он не раз видел орды тварей, но то, что происходило на видео, нет, обилие зараженных его не сильно испугало. Ужаснули возвышающиеся над массой мелочи элитники. Метров по 10, а то и больше, эти колоссы будто управляли волной. Хотя почему будто? Они и управляли, и не было для них преград. Но самым страшным был звук, непрекращающийся вой тысяч гибнущих людей. Нюхач выключил видео. Он был бледен, как лунь, а на лбу выступила испарина. Он посмотрел на спокойно сидящего горца, как он живет в этом аду, как не сошел с ума, и на что способен, если выжил в этом аду. «Так везде?» — глухо спросил нюхач. «В основном, дай-ка». Забрав смартфон, Горец с минуту копался в нем и снова протянул нюхачу. «А это за городами. Не знаю, на сколько километров они тянутся, но потом они упираются в полосу черноты. Проходы есть, узкие и опасные. Осколки там проваливаются очень быстро. Потом вот это. Дальше я пробраться не смог. Километра на два вглубь, не больше. И то, почти месяц понадобился, чтобы выучить периоды провалов. Нюхач смотрел и только спустя полминуты понял, что видит. Стена тумана в обе стороны, насколько хватало обзора. Постоянные сполохи молний разрывали молочную мглу, возвышающуюся до небес. Но самое интересное было в том, что периодически в этой стене кислика появлялись разрывы. Загрузившиеся кластеры, небольшие квадраты, может, метров 50 длинной стороной. Какие-то из них были лесные, другие пустынные или с чахлыми деревцами. Спустя буквально минуту они снова заполнялись кисляком. И такая смена кластеров происходила на протяжении всего ролика. Рейдер взял фляжку и сделал несколько глотков живчика. По телу разлилось приятное тепло. «Это что?» – кивнул он на смартфон. «Да я ж откуда знаю?» – вопросом ответил Горец. «Говорю же, удалось пробраться километра на два вглубь. Там уже осколки метров по 10 и проваливаются они еще чаще. Несколько секунд и заново. Игра в пятнашки со смертью», – усмехнулся он. «Ете!» – только и протянул Нюхач. Картина была невероятной, и никто о таком не слышал. Хотя не мудрено. За пекло тоже никто не пробирался, а он смог. Интересно, сколько институтские отвалит за этот сборник кошмаров, да и сам Горец кладезь всякой информации. А как ты за два года не вышел к обитаемым землям, не ходил в эту сторону, не тянуло? В смысле, не знаю, меня в определенный момент начинает тянуть куда-то и я иду в ту сторону. И что? Да ничего, всегда попадается какая-то преграда, море, например, но в основном это твари, концентрация их такая, что я не суюсь дальше. Они грызутся между собой, грызут провалившихся людей. Горец несколько секунд передохнул, а однажды я чуть под ядерный взрыв не попал. Огромный осколок какого-то города, разрушен войной, и проваливается в разгар боя. Там видео тоже есть. Китаёзы с эмирами долбятся и явно проигрывают. А потом вспышка и грибок. В первый раз мне глаза выжгло, снова пауза. Он сделал глоток чая, да и вообще всего пожгло. Чудом выжил, благо тварей не было, вылечился и стал наблюдать. Раз в три дня прилетает и всегда с ядерным подарком. Что интересно, твари под радиацией еще больше мутируют и бусины с них качественнее. Рад элита, знаем такое, больше и опаснее обычных. Атомиты из того же теста, это иммунные, мутировавшие и выжившие в радиации. Тупые обезьяны, но опасны, когда их много. Какой-то разум у них все же сохранился. Атомитов не видел, но этих... Как ты сказал, рад элита, много там. Почему элита? Кстати, ГМ не знаю, так повелось. Сначала идут пустыши, с них брать нечего. Потом прыгуны и бегуны, с бегунов уже с паранами можно разжиться. Далее лотерейщики, те уже как перекачанные обезьяны выглядят и в них иногда горошины могут быть. Они уже в топтунов развиваются, будто на каблуках, цокают при ходьбе, вижу знаешь, да они самые. Потом кусачи, эти уже очень опасны и в них по-любому есть горох, после них руберы, последняя стадия перед элитой, в них иногда и черная жемчужина попадается, потом уже сама элита, ХМ я таких низшими зову, а элиту эту вашу, высшими, низших особо не делю, они опасности не представляют, только если их много, да охренеть не представляют, и Нюхач тут же осекся, да, для горца, наверное, и рубер не опаснее дворовой собачки, и все же, как ты ходишь по пеклу, там же не продохнуть от зараженных, в эту сторону тоже потянуло, низшие меня не трогают, боятся, уходят с дороги, высшие, что помельче тоже особо не нападают, но ретивые всегда находятся, да и я не дурак, напролом стараюсь не идти, нарваться всегда можно, Горец опять сделал паузу, и нет, сюда не тянуло, сам решил сходить, и вижу не зря, я на самом деле думал, что так везде и что я один такой выживший. Персональный ад, чистилище. Хотя при жизни вроде плохого ничего не делал. Бабушек, конечно, через дорогу не водил. Но о, жуткой улыбкой закончил Горец, а рейдера снова передернуло. Низшие боятся горца, ну точно бессмертный. Хотя Нюхач сам знал людей с похожим даром, зараженные до элиты их не трогали. Но все равно, с горцем не сравнить. Вы-то как нарвались, ты на дурака не похож. Стрельбы много было, слышно издалека. Нюхач сразу сник, вновь вспомнил погибших друзей. Да раком об косяк, как в улье бывает. Все спокойно и на тебе, уже рвут на куски. Не сталкивались ни разу с такими элитниками, а ведь больше года по границе охотились. Прощелкали. Ни я, ни Атлас, он сенс сильный, не смогли почувствовать тварь. Чухнулись только когда он уже первый бытер разобрал и Урал разворотил с пацанами, избиение было. Я лишь и выжил. После команды бежать, когда нас трое всего осталось, на лыжи встал, дальше ты знаешь. Горец прищурился. Терять кого-то ему не приходилось, вернее, он уже забыл, как это. Сейчас он все время один, но он видел, как плохо нюхачу, и сделать ничего не мог. Эмоции рейдера на миг прорвались через блоки, и Горец тоже ощутил всю полноту потери. Он машинально взял вторую бутылку коньяка, сорвал зубами пробку и на пару хороших глотков приложился к ней. Протянул рейдеру, тот не отказался. «За ребят, за друзей», — кивнул нюхач, опрокидывая бутылку. Глава 3. Примерно 10 километров от абстрактной границы пекла, неизвестный кластер. На границу кластера нюхач и Горец вышли, когда уже почти стемнело. Решили заночевать в одной из квартир. Нашли более-менее неубитое и незагаженное кровью помещение. На вопрос о дежурствах Горец лишь пожал плечами и сказал, что опасаться нечего, но если нюхач хочет, то может и подежурить. Рейдер на такую беспечность только головой покачал. Остаток дня прошел, как на прогулке. Не встретилось ни одной твари. По дороге подломили продуктовый магазинчик. Холодильники предусмотрительно открывать не стали, в помещении и так прилично попахивало. Набрали тушенки, несколько пачек круп и макароны быстрого приготовления. А через пару часов начало смеркаться и люди стали искать ночлег. Казалось бы, город, заходи в любую квартиру. Но вот после нашествия орды монстров эти самые квартиры стали могильниками, и найти более-менее чистое помещение оказалось неожиданной проблемой. Решили уже заночевать в каком-нибудь магазине, но как и в тот раз, Горец вдруг встал, как вкопанный, и повел нюхача в сторону очередного дома. Там и нашли пустую квартиру. Даже дверь открыта была. Пока шли, особо не разговаривали, каждый переваривал полученную информацию. Нюхач лишь уточнил насчет перезагрузки и получил ответ. К обеду, успеем уйти. Опять же, рейдер подивился способностям горца. Он осторожно поинтересовался про них. Вообще, спрашивать про дары было не принято. Горец же ответил, что его навыки, так он называл дары, заточены на выживание и убийство высших, что было ему жизненно необходимо. Дальше тему нюхач развивать не стал, но думать над феноменом горца не перестал. Он понимал, что узнай кто-то о горце и его возможностях, за ним сразу начнется либо охота, либо попытки использовать. Поэтому он решил на эту тему горца просветить. Уже в квартире нюхач завел этот разговор. Оказалось, Горец сам это понимает. Решили сначала, что Горец будет изображать свежака, которого нюхач спас по дороге обратно. Он ведь и на самом деле ничего не знал о жизни иммунных, но внешность горца рушила эту легенду. Остановились на том, что рассказывать много Горец о себе не станет, мол, рейдер-одиночка, сталкер, случайно встретились с нюхачом. В стаб возвращаться решили вместе, шито белыми нитками, но иного выхода не было. А еще горцу нужен был ствол. Будет совсем подозрительно, если он заявится в стаб со своими ковырялками и пистолетиком, который, наверное, весь ржавчиной покрылся.